Глава 41. Москва. Четверг. 8:50. Саблин вошел в кабинет и включил компьютер. Пока он ехал в отделение, в голове появились новые вопросы. Капитан привык всегда ставить под сомнение все свои версии. Так он добивался того, что пробелов в расследовании не оставалось. Если у него имелся хоть один вопрос, одно сомнение, версия не могла быть окончательной. Вот и сейчас несколько аспектов не давали ему покоя. Где Крюкова достала цианид? Как она смогла с такой хирургической точностью вырезать глаза Рульковского и язык Николаева? И какую роль во всей истории играет таинственный орден? Надо было срочно получить ответы на эти вопросы. «Бойко, зайди», — коротко бросил он и положил телефон на стол. Младший следователь через несколько секунд показался в кабинете. «Срочно посмотри камеры на таможне, когда улетал Смирнов». «Сделаю, шеф!» — Глеб записывал за следователем в блокнот. «Также узнай, есть ли камеры по адресу, где живет Смирнов. И если есть, посмотри тот день, когда убили профессора». «Что мне искать?» «Ищи всех, кто проходит у нас по делу Рульковского и Николаева». «Понял», — записал Глеб. «То же самое надо сделать по камерам музея частных коллекций. Также в день убийства». «Ага». «Что с Крюковой?» «Пока ничего, глухо». «Плохо, очень плохо». «Работаем, шеф». «Что с цианидом? Отпечатки?» «Результатов еще нет». «Так, ладно». Саблин посмотрел на часы. «Успеешь все сделать к обеду?» «Думаю, да. Возьму ребят в помощь». «Добро». Саблин открыл папку с архивным делом убийства Рульковского в Гоголевском переулке. Была еще одна деталь, не дававшая ему покоя. В деле имелось множество фотографий места преступления, а также описаний и заключений экспертов. Саблин просматривал каждый документ, подробно все изучая. Особое внимание он уделил бухгалтерским книгам, описям и счетам. Просмотрел все каталоги, что из товаров и когда куплено, у кого кому продано. Ничего. И когда он уже собирался закончить, неожиданно наткнулся на странный одностраничный документ, где от руки была сделана запись о приобретении антикварного предмета из Сирии у дома коллекционных древностей Оболенцева, Я.В. Саблин довольно закурил.